Потом ее мысли обратились к угрозе Тетлоу. Она прекрасно понимала, что такой человек на малом не остановится. Ему понадобится все, а бизнесмены города, безусловно, поддержат его, не желая упускать такого богатого клиента. Из всех местных владельцев ранчо Рита одна представляла серьезного противника для Тетлоу. Ее люди были не только ковбоями, но и хорошо владели оружием. А таких, как Брокман и Бриго, у Форти не было, за исключением Хевиленда. Кроме них, у нее было еще четверо людей. Правда, у Тетлоу было более 50 человек, но с другой стороны, Рита, пометуя советы Килкенни, построила дом так, чтобы его было удобно защищать, тем более что позади взметнулись скалистые отроги Комбридж, и с этой стороны подобраться к ранчо было невозможно. Бриго, исполнявший обязанности старшего ковбоя, был ее опорой и близким другом, а Брокман не только отличным бойцом, но и исключительно преданным человеком. В свое время Килкенни имел на него огромное влияние. Брокман, бывший бандит и убийца, оставил за собой десятки трупов, пока не встретил Килкенни. Дверь открылась, и в комнату, смущаясь, вошел Кейн Брокман, о котором она только что размышляла. Было забавно видеть, как мощный, с перебитым носом и тяжелым подбородком, крутой мужчина переминается с ноги на ногу, боясь что-нибудь сломать или разбить. «Добрый вечер, мэм», — проговорил он. «Это здорово, что вы сделали для нас кофе. Мне ваш кофе нравится больше всего». «Спасибо, Кейн», — улыбнулась Рита на его неуклюжий комплимент. «Остальные ребята спят?» «Как сурки. Сегодня был тяжелый день. Для стада в 1000 голов 4-5 человек маловато». «Хайме», — повернулась Рита к мексиканцу, молча прихлебывающему кофе. «Завтра утром оседлай мою лошадь. Поеду в город». «Хорошо», — кивнул он. «Интересно, Килкенни тоже будет завтра в городе? Вообще, Кейн задал хороший вопрос о том, где живет Лэнс. В случае чего, неплохо бы знать, где его искать». «И передай ребятам», — продолжала Рита, «чтобы нигде не ездили в одиночку, только по двое. Если Тетлоу раз убили, то уже не остановятся. А я хочу повидаться с шерифом Мэйси». Утро застало Килкенни в номере Вествотер-отеля. Вчера он передумал ехать домой. Ему хотелось узнать, как в городе отнесутся к убийству Карсона. Он спустился в ресторан, где был только Док Блейн. Чуть позже зашел в Энн Тетлоу, но, увидев, что его нарочито не замечают, покраснел и сел за самый дальний стол. Блейн и Килкенни завтракали вместе. «Есть новости?» — спросил Лэнс. «Пока нет. Был вчера на ранчо Рута. Жена у него приболела. Работают много. Сильно изматываются. Женщине нельзя столько работать. Жаль. Люди они работящие, но все равно бедные. Не умеют выгодно продать то, что заработали. Таких много на Западе. И, возможно, я один из них», — усмехнулся Лэнс. Блейн серьезно взглянул на него. «Вы не из таких. Такой тип людей, как вы, существовал всегда, еще до сотворения мира. Одинокий охотник, человек, воюющий за безнадежное дело, понимающий оружие лучше, чем женщин, которых тоже понимает прекрасно. Да, я знаю ваш тип людей. Они плавали с Дрейком, и в крестовые походы они ходили не за деньгами». «Вы преувеличиваете, док». «Неужели? Тогда я добавлю еще кое-что. Такие, как вы, выигрывают войны и ничего не получают за это, кроме одинокой затерянной могилы, до памяти немногих людей, после смерти которых не остается и этого». Килкенни рассмеялся. «Что ж, может, вы и правы. Если будете на ранчо Рута, то передайте, что человек по имени Трент как-нибудь заедет навестить их». Блейн вскоре ушел, и Лэнс остался в ресторане с Беном Тэтлоу. Они молча ели, когда дверь открылась, и вошел высокий и прекрасно одетый седой мужчина с аристократическим лицом. «Доброе утро, джентльмены!» — поздоровался он. «Мы с вами, по-моему, еще не знакомы. Позвольте представиться. Я Роберт Эрли». «Я Трент». Юрист с интересом взглянул на него. «Слышал о вас. Племянница рассказывала, что вы изрядно напугали ее в Клифтон-хаус». Бен побледнел. Килкенни быстро взглянул в его сторону, но Бен не поднимал глаз от стола. Почувствовав что-то неладное, Роберт Эрли озадаченно переводил взгляд с одного на другого. Бен сразу вспомнил, что говорила вчера Лаура. «Значит, Трент убил его брата!» Он посмотрел на него и вспомнил, что рассказывали о поединке. Брат не успел даже наполовину вынуть револьвер, хотя первый схватился за него. А ведь многие утверждали, что брат стрелял быстрее, чем малыш Билли. «Ваша племянница — чудесная девушка», — ответил Килкенни, — «и мне очень жаль, что так получилось. Я не хотел этого поединка». «Мне говорили», — кивнул Эрли, — «решили обосноваться в наших краях?» «Да». Килкенни не знал, чего ожидать от Бена Тэтлоу. Он ему понравился. Видно было, что парень хороший. Но кто его знает? Все-таки убит его брат. Но Бен так и остался сидеть за столом и не сказал ни слова, даже когда Лэнс рассчитался и вышел на улицу. Возле офиса шерифа, где была тюрьма и зал судебных заседаний, было полно людей Тэтлоу. Тут же стояли на привязи полтора десятка лошадей с клеймом «Форти». «Интересно, что предпримет Мэйси по поводу убийства Карсона?» — думал Лэнс, направляясь к офису шерифа. По пути он осторожно обошел людей Тэтлоу и заодно рассмотрел их. На первый взгляд — обычные ковбои, но Лэнс знал таких людей. Работали они как ковбои, но не упускали случая подзаработать и другим способом, включая конокрадство, а то и просто грабеж. Когда он вошел в офис шерифа, Мэйси стоял за столом. Напротив него были Хевиленд и Финн Тэтлоу. «Дознание состоится в 10 утра», — говорил Мэйси. «Ваше присутствие, Хевиленд, обязательно». Ганфайтер пожал плечами. «Хорошо, но мне нечего добавить. Карсон сам нарвался». «Это мы выясним», — сухо ответил шериф. «Ну, и если признаете меня виновным, что тогда?» — ухмыльнулся Хевиленд. «Вы будете арестованы и посидите в тюрьме до суда», — заверил его Мэйси. «Меня арестуют», — Хевиленд громко расхохотался. «Ну, во-первых, шериф, ты не тот, кто может меня арестовать. А во-вторых, ни один из ковбоев Форти не проведет и дня в вашей вонючей тюрьме. Наши ребята разнесут ее по камешку». «Возможно». Мэйси был спокоен и холоден, но потом на них будут охотиться во всех штатах, как на зайцев. «Может, вы не заметили этого, Хевиленд? Но времена меняются. Времена, когда можно было безнаказанно убить человека, уже прошли». «Неужели?» — снова рассмеялся Хевиленд. «Что ж, интересно будет посмотреть, как вы арестуете кого-нибудь из людей Форти в присутствии остальных». «Если будет такая необходимость, то я доставлю вам это удовольствие», — пообещал Мэйси. «Дознание в 10 часов в здании казино «Даймонд». «Жду вас там!» Хевиленд фыркнул и вышел в сопровождении Финна Тэтлоу. Они были так раздражены, что, обмениваясь нелестными отзывами о шерифе, не обратили внимания на Килкенни, который, надвинув шляпу на глаза, стоял в углу комнаты. Мэйси повернулся и скрылся было в двери за своим столом, которая вела в помещение тюрьмы, но тут же вернулся и вопросительно посмотрел на Килкенни. Тот поднял голову, и шериф, узнав его, дружески кивнул. «Эти ребята упорно нарываются на неприятности», — сказал он. «Вижу». Лэнс присел на стул. «Вас поддерживают в городе, шериф?» Мэйси грустно улыбнулся. «Боюсь, что очень немногие. Можно рассчитывать всего на нескольких человек. Остальные будут на стороне победителей». «Я тут подумал». Келка не замялся, не зная, как лучше сказать. «В общем, Мэйси, мне нравятся люди с характером. Так что, если понадобится помощь, считайте меня в своей команде». Шериф внимательно посмотрел на него. «Договорились, но это ни к чему не обязывает меня. Я вас почти не знаю, и если понадобится...» «Безусловно», — перебил его Килкенни, поднимаясь. «Я ведь не прошу никаких одолжений. Если дойдет до драки, то это коснется всех». Мэйси кивнул. «Благодарю, Трент. Мне сейчас очень нужны люди». Килкенни вышел на улицу и огляделся. «Раз драки не избежать, значит, нужно действовать самому, а не отдавать инициативу Тетлу». А что драки не избежать, он не сомневался. Вот если бы Бен Тетлу был старшим Форт Ти, то можно было бы договориться, а так... Лэнс шел по улице мимо Вествотер отеля, когда его окликнули. Это были те самые трое, которых он видел в ресторане. «Эй, ты!» — рявкнул здоровый. Килкенни даже головы не повернул. «Стой, тебе говорят!» Здоровяк догнал его и встал на пути. Холодная и бешеная ярость поднялась откуда-то из груди. Все, что раздражало Лэнса последние дни, вся его неприязнь к Форти, сосредоточилась сейчас на человеке, который загораживал ему дорогу, на его потной морде, на свистящем дыхании с запахом лука и дешевого виски. Лэнс нанес удар снизу, не кулаком, а основанием ладони, и с такой быстротой, что у здоровяка не было ни малейшего шанса избежать его. Голова его дернулась вверх, и тут же ребром ладони Килкенни ударил его по лицу. Удар пришелся по щеке. Кожа лопнула, и кровь брызнула во все стороны. Лэнс повернулся к остальным. Они молча смотрели на него и на своего огромного друга, который теперь был столь же грозным, как внушительная куча навоза. «Даже кулак не сжал!» — изумленно сказал кто-то из собравшейся толпы. «Этот тип нарывается на неприятности, Грет!» — изрек, наконец, один из них. «Он уже нарвался, Рэд!» — ответил другой. Но Килкенни, решивший разобраться без стрельбы и куда более опытный в драке, чем простой ковбой, не дал им времени. Грет получил сильный удар в челюсть, и пока приходил в себя, Лэнс ударом в живот заставил Реда согнуться пополам и ударил его ребром ладони по шее, чуть ниже уха. Ред свалился, не издав ни звука. Лэнс повернулся к Грету и, легко уклонившись от его кулака, схватил за руку и перебросил через себя. Тело Грета мелькнуло в воздухе и, проломив перила, с грохотом упало на деревянный настил веранды Вествотер-отеля. «Я никогда не нарываюсь на драку», — сказал Лэнс, — «но если вам захочется подраться, то теперь вы знаете, к кому обращаться». «Что здесь происходит?» Сквозь толпу к нему пробился Джек Тетлоу, покрасневший от гнева. Лэнс повернулся к нему, чуть наклонил голову и опустил руки, так что ладони были в нескольких дюймах от рукояток револьверов. «Тетлоу!» — громко сказал он, чтобы слышали все. «Ты пришел сюда с бандой негодяев и подонков. Эти трое получили то, чего хотели». Сейчас Лэнс был готов драться со всеми людьми Тетлоу. Все в нем дрожало от ярости, но внешне он был абсолютно спокоен, только голос стал глухим и ни с кем. Забирай свою свору и убирайся отсюда. Ты хотел драки, и ты ее получишь. У тебя есть револьвер, можешь начинать первый». Тэтлоу смешался. Он привык командовать, а крутые парни, которые всегда были рядом, защищали его от любой опасности. Поэтому прошло много лет с тех пор, как он сам пользовался револьвером. Со своими людьми он смело шел навстречу любой опасности, но сейчас вдруг почувствовал себя одиноким и покинутым. Лишь одно он знал наверняка: если возьмется за револьвер, то умрет. Никогда еще не было такого тяжелого ощущения неотвратимой смерти. Этот человек убьет его. В этом Тэтлоу ни секунды не сомневался. Он пытался что-то сказать, но слова не шли из горла. Килкенни медленно расслабился. «Вот оно что!» — презрительно сказал он. «Смелости хватает только на то, чтобы приказать убить, а сам...» Он махнул рукой и, отвернувшись, пошел через толпу, молча расступившуюся перед ним. Джек Тэтлоу, словно в трансе, смотрел ему вслед, пока смысл происходящего дошел до него. Ведь ему бросили вызов, и он не ответил на него. Люди расходились, не скрывая насмешливых улыбок. Мир, который до этого казался простым и понятным, вдруг поколебался. Он всегда учил и детей, и своих людей драться всем вместе, все за каждого и каждый за всех. А теперь один единственный человек бросил вызов им всем, и он, Тэтлоу, спасовал перед ним. Грет уже поднялся и отряхивал одежду. Здоровяк Джесс Бейкер прижимал платок к распоротой щеке, а Реда, получившего страшный удар в живот, мучительно тошнило. Тэтлоу обернулся и увидел Бена, стоявшего неподалеку. «А ты чего уставился?» — взревел Тэтлоу. «Ты почему ничего не сделал?» «Если бы я попробовал, он убил бы тебя, как убил Бада». Тэтлоу замер. «Так это он убил Бада?» «Он? И если бы кто-нибудь дернулся, он убил бы и тебя?»